«Хорошие», — согласился я, — «наверное. Но у вас нету интернета, где я залипать буду? А еще у нас в мире в таких случаях говорят о любви, а не о выгоде». «Мы не в твоем мире», — наставительно ответила магичка. «Про интернет я ничего не понимаю, а любовь — это блажь для дураков и богатых бездельников. Я тебе не глупую любовь предлагаю, а честный супружеский союз на всю жизнь, хорошо обдуманный и выгодный обоим. Нельзя же все сводить к деньгам и выгоде. Конечно, можно. Ты, наверное, ни разу не голодал по весне, когда в доме не осталось ни горсти зерна, младшие братья просят еды, а живот пучит от голодухи», — поморщилась магичка. «Вот и говоришь ерунду. Или же, говоря о любви, ты имеешь в виду то, что муж и жена делают в постели. В такой любви я после свадьбы постараюсь тебя удовлетворить, как сумею». Магичка подняла голову, внимательно посмотрела мне в глаза, а потом вдруг обняла за плечи и поцеловала прямо в губы. Сопротивляться я не стал, просто не нашел ни одной причины этого делать. Пусть высокая, широкобедрая с крепкой грудью и тонкой талией Кима немного не в моем вкусе, мне всегда больше нравились худенькие скромницы, но какое это сейчас имеет значение? Да и оттолкнуть женщину в такой момент означает стать ее врагом, а подобной глупости я совершать не собирался. В результате поцелуй вышел долгим и крепким, хотя Киме явно не доставало опыта. Похоже, она целовалась чуть ли не в первый раз в жизни. «Эй!» — раздался вдруг откуда-то сбоку голос Альтры. «Вы чем это тут с Алексеем занимаетесь?» Кима разом отпрянула от меня, прервав поцелуй, а я повернулся в сторону ушастой. Та стояла, уперев руки в бока, и смотрела на Киму возмущенным взглядом. «Не видишь, разве? Гранатомет собираем», — пояснил я, показав на лежавшие у наших ног детали. «Тебе какое дело, эльфа? Ты куда шла? Гальюн драить? Вот и иди дальше», — прошипела Кима. «Не надо так злиться, госпожа магичка», — медовым голоском ответил Альтра. «Я восхищена вашей смелостью в выборе цели. Нацелиться на такого жениха надо решиться, и желаю вам успеха в столь трудном начинании. Просто господин капитан предупреждал всех о том, что никаких шашней быть не должно, особенно во время выходов на задание. Соблюдать дисциплину на борту в наших общих интересах». «Ладно, Кима, пошли вниз», — поднялся я с палубы. «Через 10 минут обед, не будем опаздывать. Чтобы вытащить эту долбанную треногу из киселя, нам обоим нужно хорошенько подкрепиться». «Пошли», — кивнула Кима. «Но ты подумай над моим предложением и дай мне свой ответ, когда все закончится». Первые несколько дней нашего плавания к архипелагу Хелинан прошли без приключений. Истра шла экономичным ходом, по возможности сберегая топливо. Карта с Лоцией и островов была куплена за 400 рисов в кабаке торгового порта у двоюродного брата одного из чинов городской таможни, тайно. Но Кима с Ильгой проверили ее подлинность, копия оказалась идентичной настоящей, из архива городского совета, о чем говорили магические печати на волшебном документе. Госпожу Файме в известность об отплытии мы ставить не стали, уйдя из порта втихую. Если вернемся с кладом, то все уладим, дав чиновнице долю малую, а если нет, тогда и заботиться ни о чем. После того, как мы получили выкуп за Альтру, траулер задержался в Акселе лишь на пару суток, и то лишь для того, чтобы пополнить как следует припасы и получить заказанную несколько дней назад одежду. Погода поначалу стояла хорошая, и я в основном отдыхал, греясь на солнышке. Сидел на палубе после очередного использования своего дара, приходя в себя и любуясь океаном, а заодно продолжал потихоньку вооружать нашу маленькую компанию. После автоматического гранатомета я достал еще 4 шмеля, а затем, чувствуя, что таская такую тяжесть скоро окончательно надорвусь, занялся всякой мелочевкой вроде патронов, гранат, стрелковки и амуниции. По деталям тащить автомат или пулемет было проще и удобнее. Поскольку девушек у нас на пароходе теперь стало аж трое, Кэп предложил им занять одну из двух-четырех местных кают, уступив двухместную механикам. Но Ильфа, поглядев на недовольные лица магичек, заявила, что вполне уживется и с парнями. Дескать, за свою девичью честь она не боится, потому что если кто из нас к ней с дуру будет приставать, то она немедленно поставит Лавеласу ментальный блок на полную и вечную импотенцию, и будет в своем праве. И вообще, по мозгам шарахнет магией так, что мало не покажется. Но сама мужиков провоцировать не станет, и вообще, она неплохой сосед, скромный и добрый. После чего переехала в нашу с Сашкой и Ильей каюту, заняв последнюю свободную верхнюю койку. И не обманула, Проблем нам она действительно не доставила. Вела себя тихо и скромно, никому не мешала. Более того, старалась быть полезной, выполняя мелкие поручения Кэпа и механиков, и взяв на себя заодно посильную уборку судна, расхаживая по траулеру в купленном специально для нее глухом комбинезоне, а также посещала лекции и занятия, которые для нас с Ильей и Магичек устраивали в свободное время моряки, и училась наравне со всеми, заучивая наизусть порядок действий при швартовке, подъему и опусканию якоря, или тренируясь в работе с палубными машинами. Но все хорошие когда-то кончаются, подошло к концу и наше спокойное путешествие. За последние 300 миль от архипелага погода начала портиться и заметно посвежела. Сначала небо заволокло серыми тучами, затем поднялась волна, траулер начал ощутимо качать, а на следующие сутки и вовсе начался настоящий шторм, не слишком сильный, по словам старпома баллов на 6-7, но мне с непривычки казалось, что качает на все 12. Очень уж сильно доставалось нашему невеликому пароходику. От ударов массы воды по корпусу траулер бывало весь дрожал и страшно проваливался вниз, зарываясь носом в волну. И так час за часом, водой порою заливало всю палубу, и я всерьез боялся, что мы сейчас тут же и утонем. Да еще у нас с Ильей разыгралась морская болезнь. Оказалось, что длительные американские горки на волнах могут расшатать даже очень крепкий вестибулярный аппарат. Теперь мы с бывшим крановщиком лежали на койках, блевали по очереди в санузле, или ходили с серыми лицами, с трудом справляясь с тошнотой. Альтра выглядела не лучше и блевала вместе с нами. Впрочем, Максимыч шторму был скорее рад. «Ерунда, Леша», — спокойно говорил он, твердо стоя за штурвалом на мостике и глядя в залитое водой стекло, с которой едва справлялись работающие в максимальном режиме стеклоочистители. «Наш пароход новенький и крепкий. Пусть маленький, но мореходный, построенный для северных широт. Там волны размером с колхозный сарай – обычное дело. Качать волнами траулер может как угодно, но перевернуть – нет. Зато к островам подойдем скрытно. Эльфийские патрули сейчас заняты своими проблемами, им не до нас. Если они в море, то идут под штормовыми парусами и сильно ограничены в маневре. Вот только горючки мы слишком много расходуем». Когда на горизонте показались первые острова Халинана, небо очистилось, шторм утих до 4 баллов, а меня, наконец, перестало так сильно тошнить. На мостике уже был проложен курс к цели, небольшому островку на краю архипелага, который уверенно указала на магической схеме Альтра. Идти до него оставалось часа 4, радар показывал отсутствие чужих кораблей в радиусе 12 миль, и я уже было понадеялся, что в этот раз все обойдется без приключений. Как стоящая в уголке и напряженно всматривающаяся в океан Кима вздрогнула всем телом и подняла вверх неярко засветившийся жезл. «Капитан, там впереди что-то есть», — напряженным голосом сказала девушка. «Я это чувствую. Где конкретно?» — тут же отозвался Максимыч. «Курсовой угол примерно 30 градусов по левому борту, удаление около полумили», — отчеканила магичка как положено, вспомнив недавнее занятие. «Что-то большое и живое на поверхности океана. Косяк рыб? Кит? Нет, оно круглое и магическое. Альтру на мостик, срочно!» — отдал приказ Кэп. «Пусть эльфийка объяснит, что происходит». Не прошло и минуты, как эльфа стояла рядом с капитаном. Но к этому времени мы уже и сами видели, что в море творится что-то необычное. В указанном Кимой месте вода ярко засветилась белым светом и что-то начало медленно вспучиваться посреди волн. В вечерней полутьме светящаяся масса была отчетливо видна. «Это огненная звезда», — негромко пояснил Альтра, — «страж-монстр архипелага. Она почуяла нас, господин капитан. Но вы не беспокойтесь, я знаю, как ее отвадить. Мать мне объясняла, как это сделать. Сейчас я скажу монстру, что мы свои, и он уйдет на дно». Эльфа встала, расставив ноги на ширине плеч, и прикрыла глаза. Какое-то время ее лицо было расслабленным, но потом ушастое начало на наших глазах стремительно бледнеть, ее дыхание стало прерывистым и... Вдобавок, Альтра с силой прикусила зубами нижнюю губу. Все черты ее лица словно заострились от напряжения. Однако, никакого эффекта не последовало. Со стороны ясно видимого среди волн светящегося купола неожиданно ударил луч яркого света, осветивший наш траулер, словно зенитный прожектор самолет. А эльфа вновь открыла глаза и выдохнула. «Не могу, прошу меня простить, господин капитан, но я не могу, оно меня почему-то не слушается». «Что это за долбанная хрень? Отвечай!» — не выдержал Сашка. «Огненная звезда. Гигантская магическая медуза. И сейчас она будет нас жечь». Глава 14. клад, весело получается, осклабился Максимыч. Жечь, говоришь, нас будет. Спасибо, дорогая Альтра, за наводку. Отменно вляпались, твою за ногу. Сашка, давай полный ход, идем к острову, курс пока не менять. Есть, Кэп. В помещении ненадолго воцарилась тишина. Траулер, освещенный прожектором магической твари, переваливаясь на длинных, высотою более метра волнах, спешил к острову, а мы внимательно разглядывали светящуюся массу гигантской медузы через стекла мостика. «Эльфа, не молчи, как рыба об лед», — повысил голос капитан, прервав паузу. «Рассказывай быстрее, пока не началось». «Что рассказывать, господин капитан?» — уточнил Альтра. «Про то, как ты дошла до жизни такой, и нахрена мы с тобой связались?» — разозлился Кэп. «Тьфу, про звезду рассказывай, ясен пень», — рявкнул Максимыч. «Как именно и чем она жжет? Как ее уничтожить?» Я не знаю. Она должна была уйти на дно после моей команды, но не ушла. Это мы видим. Что теперь делать? План какой? Я об этом думаю», — пискнул Альтра. «Но пока не придумала. Поздно размышлять», — выдохнул рядом Сашка. Выстрел. В остеклении мостика было ясно видно, как из центра всплывшей светящейся массы вырвался луч и уперся прямо в левый борт Истры, словно гиперболоид из марсианского треножника. Он оказался настолько ярким, что глазам было больно смотреть. В течение 10 или 12 секунд лазер продвинулся по металлу левого борта примерно метра на 3, а затем погас. Какое-то время я ожидал ужасных последствий, вроде взрыва и пожара, но ничего такого не случилось. Траулер спокойно продолжал свой путь, не спеша гореть или тонуть. Пронесло, кажется, вытерся лба пот Илья. «Нет еще, он снова выстрелит», — негромко сказала побледневшая Альтра. «Как только накопит магию, и будет жечь нас до тех пор, пока корабль не сгорит полностью». «Речь про деревянный корабль», — уточнил Максимыч. «Так ведь все корабли деревянные». «Ой», — прикрыла себе рот ладошкой эльфа. «Кроме вашего, конечно, ваш железный, он же не горит». «А я и не подумала». За стеклами мостика полыхнула новая вспышка, и луч опять ударил в борт у самого ограждения палубы. В этот раз он двигался медленнее, словно желая прожечь металл насквозь, а потом вдруг пошел вверх, хлестнув по палубе, и вновь пропал без видимых последствий. «С нашим пароходиком всякой магической сволочи просто так не справиться», — улыбнулся Сашка. «Не факт», — мрачно ответил Кэп. «Повреждения судна пока неизвестны. Альтра права, если нас будут жечь всю дорогу до острова, то за пару часов все же могут утопить пароходик или пожар устроить. Легко. Тогда я пойду на палубу. Попробую достать медузу из АКС». Вмешался я в разговор. «Может быть, это заставит стража прекратить огонь». «Хорошо, возьми с собой Илью с парой шмелей», — кивнул Кэп. «И не высовывайтесь там, прячьтесь за фальшбортом, чтобы под луч не попасть». «Осторожнее, парни, я с ними», — отозвалась Кима. «Мне как целительнице положено». «Нет», — ответил Максимыч. «Кима, ты пока остаешься здесь, твоя работа сканировать море впереди. Без тебя справиться, нечего без нужды всей толпой подставляться». «Тогда пройду я», — кивнула Ильга. «Посмотрю, что можно сделать». Оказавшись на палубе и осмотревшись, я понял, что не все так здорово, как казалось на мостике. След от луча нашелся на П-образной кормовой стреле, а также на одном из двух бочонков спасательных плотиков и был хорошо заметен. На стреле я разглядел крупные потеки расплавленного металла, а пластиковый кожух плотика оказался проплавлен насквозь вместе с содержимым, и лишь благодаря шторму и вездесущим брызгам не успел разгореться. Борт судна был, конечно, покрепче, но тепловая энергия луча стража внушала уважение. Если медуза хлестнет им по антеннам и радару на крыше мостика или по его стеклам, то будет крайне неприятно. А если станет бить в одну точку борта, то прожжет его насквозь за несколько попыток. Но пока что повреждения минимальны, а вот что было бы, если бы на нашем месте оказался деревянный парусный корабль. Мне не хотелось и думать. Устроившись у фальшборта, мы с Ильей спешно развернули АКС, не обращая внимания на еще один, третий по счету импульс, пришедшийся в районе ватерлинии. Шмели пока были бесполезны, слишком далеко для стрельбы, а вот автоматический гранатомет до медузы вполне доставал, если бы только не проклятая качка. Первые несколько гранат ушли с недолетом и упали справа от стража. Прильнув к прицелу, я взял поправку и вновь потянул спуск. Но снова не преуспел, снова недолет. Затем перелет, светящийся купол медузы был хотя и велик, но на расстоянии в добрый километр было не так-то просто в него попасть, а АКС далеко не самое точное оружие. Еще одна очередь и снова в молоко. Я взял поправку и снова вдавил спуск, но опять не попал, помешала очередная волна. А затем страж нам ответил, и в этот раз лазер прошелся прямо над моей головой, хлестнув по мостику, а я, почувствовав исходящую от него волну жара, невольно вжался в палубу от страха, ощутив, как разом взмокла спина. Скорчившийся рядом Илья невольно выматерился себе под нос. «Ешкин кот», — прошептал бывший строитель, — «фигачит, сволочь, а мы только зря ленты расстреливаем». «Погоди», — прошипел я, — «сейчас прицелюсь, дай мне оружие, Леша», — послышался вдруг рядом голосок Альтры, — «из тебя плохой стрелок». Как эльфа оказалась на палубе, я в горячке боя и не заметил, причем очутилась тут не одна, а вместе с Ильгой. «Уйди, ушастая», — отмахнулся я, — «это не твоя игрушка. Прочь от треноги, не то отдачей заденет или гильза в лицо прилетит». «Дай ей», — выдохнула Ильга. «Она звездная эльфа из высшей знати». «И что, у них природный дар к стрельбе?» — тихо сказала магичка. «Поверь мне, да пофиг, она же ничего не соображает в нашем оружии. Дай ей выстрелить, пожалуйста, я за нее прошу. Она попадет, поверь мне», — взволнованно заговорила Ильга. «Ладно, блин», — выдохнул я. «Для выстрела жать здесь, прицел вот, держаться надо за эти ручки и...» «Я видела, как ты стреляешь», — голос Эльтры был сух и деловит. «В объяснениях не нуждаюсь. Помолчи пока и не мешайся, Леша». Эльфа ловко устроилась за гранатометом. На оптический прицел она вовсе не обратила никакого внимания, сразу задрав ствол и нажав спуск. По ушам ударил звук выстрела, тренога дрогнула, граната ушла с перелетом. Ушастая дождалась взрыва в море за куполом стража, затем помедлила пару секунд, прикрыв глаза, изменила угол наклона ствола и выстрелила снова. В этот раз был недолет, но практически зеркальный к перелету, на том же расстоянии от медузы. Глядя на это, я невольно отметил, что эльфа грамотно берет цель в вилку, словно опытный артиллерист. А затем, после крохотной паузы, Альтра повела уверенный огонь короткими очередями. Больше ни одной гранаты в оставшейся ленте она не истратила зря. Все они кучно легли в светящийся купол, прямо в его центр, хотя мне казалось, что добиться такой точности в качку и на таком расстоянии вовсе невозможно. Другое дело, что видимого эффекта это не принесло. Страж ударил по нам снова, коротким импульсом, который прожег фальшборт насквозь в паре метров от нас, оставив в нем дыру сантиметров в 30. «Кажется, мощность его атак растет», — отметил я про себя. «Плохо дело». Тем временем, Илья с Ильгой вместе колдовали над следующей лентой с вагами, укладывая ее в короб для гранатомета. Магичка касалась жезлом каждой из гранат, после чего те начинали светиться неярким синим светом. «Ты хочешь сжечь огненную звезду заклятиями огня?» — удивился я. «Я не уверен, что это поможет». «Нет, это заклятие молний», — ответила Ильга. «Чистая энергия, но в морской воде она действует особенно сильно». «Логично», — подумав секунду, согласился я. «Фугасно-осколочное действие у 30-миллиметровых гранат слабенькое, но если гигантскую медузу хорошенько тряхнуть током, то это может сработать. Морская вода – отличный проводник. Вы готовы?» – недовольным тоном спросил Альтра, оторвавшись от гранатомета. «Хватит болтать попусту, люди. Заряжайте свое техносовское оружие побыстрее». Я смолчал, прилаживая короб в крепление АКС, хотя злобный ответ уже был готов сорваться с губ. «Ничего, после боя поговорим, если живы будем». Эльфа, припав к рукояткам гранатомета, вновь открыла огонь короткими очередями и, конечно же, сразу попала в монстра. Эффект от зачарованных гранат обнаружился после первой же очереди, когда столбики воды от взрывов переплелись с бьющими в купол стража короткими синими молниями. Огненная медуза вдруг начала моргать в море, как испорченная лампочка, то угасая, то разгораясь вновь, а упершийся в наш траулер магический прожектор, мигнув пару раз, и вовсе потух. «Ага, не понравилось», — прошептал рядом Илья. «Сейчас мы устроим тебе короткое замыкание, тварь». Новый импульс прошел мимо нашего траулера, луч лазера попал в волны прямо по курсу парохода, с шипением подняв вверх столб белого пара. Похоже, у стража начались проблемы, и его система наведения дала сбой. А когда Альтра высадила в медузу всю ленту с зачарованными гранатами без остатка, монстр и вовсе почти потух. Едва светящаяся масса безвольно распласталась на волнах, не предпринимая больше никаких попыток нас поджарить. «Кажется, получилось», — сказал я, доставая с пояса бинокль и чувствуя, как меня потихоньку отпускает нервное напряжение. «Уф, мы таки прибили стража, народ, не мы, а я», — гордо заявила эльфа. «Вы только зачарованные стрелы подносили, не наглей, ушастая», — покачал я головой. «Или ты специально выделываешься, сам себя не похвалишь, никто не похвалит», — развела руками Альтра. «От вас ведь слова благодарности не дождешься, одно слово, люди, если только в этом дело, то спасибо», — почему-то невольно улыбнулся я, глядя на серьезное личико эльфы. «Ты мне здорово помогла, признаю, и не только мне, всем нам. Вот, наконец-то ты признал мои заслуги», — кивнул Альтра. «Цени меня, Леша, а то только и знаешь, что со своими магичками обниматься. Что это сейчас было, ушастая?» От удивления я опустил бинокль, в который рассматривал медузу и уставился на мелкую. «Ничего особенного», — отмахнулась эльфа. «И не называй меня больше ушастой, пожалуйста. У меня красивые аккуратные ушки, а не лопухи подзаборные, как у тебя и некоторых целительниц. Кстати, наша огненная звезда еще жива, я чувствую ее ауру», — добавила мелкая, задумчиво глядя в океан. «Звезда в шоке», — усмехнулся Илья. «Ага, и надо бы ее добить, пока она из него не вышла», — деловито уточнил Альтра. «А то на обратном пути страж снова на нас нападет. Для того, чтобы уничтожить огненную звезду окончательно, Максимыч изменил курс, подойдя к раскинувшейся на волнах медузе как можно ближе, и я выстрелил прямо в ее центр из шмеля, выжигая то, что заменяло магической твари мозг. Не слишком благородный поступок, конечно, но своя безопасность важнее. В открытом море, на небольшом качающемся на волнах пароходике, уязвимость ощущается весьма остро и миндальничать не приходится. На войне как на войне, или мы их, или они нас. Все, теперь к острову», — скомандовал Кэп, когда я вновь появился на мостике. «Чем быстрее обернемся туда и обратно, тем лучше. Не нравится мне вся эта иллюминация, что мы тут устроили. Как бы чего ни вышло, хорошо бы ненадолго задержаться», — задумчиво сказала Ильга. «И поискать магический лимфус стража. За него немалую цену дадут. Это точно. Монстр высшего класса», — добавила Кима. «Не чета жабам». «Уймитесь, девочки», — покачал головой капитан. «Как мы его будем искать? Я истру в дохлую медузу загонять не стану. Если намотаем на винт ее останки, то потом не починимся. Будете на шлюпке искать? В темноте? На такой волне? Попробовать-то можно. Нет, жадность должна быть умеренная и не мешать соображать головой», — отрезал Кэп. «Мы пришли за кладом, вот и давайте его искать. Саша, курс прежний. Остров, на который нам предстояло высадиться, был невелик. Обычная скала в море, площадью в пару десятков квадратных километров, по большей части лишенная растительности и ровных участков суши. Вглубь острова вел изогнутый, стиснутый скалами фарватер, который наша истра прошла на самом тихом ходу». Кэп напряженно всматривался в показания приборов и постоянно спрашивал Киму о рельефе дна впереди. Судно двигалось еле-еле, но в итоге все же оказалось в удобной тихой бухте, упиравшейся в пологий галечный пляж, где встала на якорь. Осмотревшись в поданный ей Максимычем бинокль ночного видения, Альтра уверенно сказала: «Это здесь, можно высаживаться на сушу, пещера уже недалеко. На берег мы отправились около полуночи, той же группой, что и на остров Вейк. Сашка, мы с Ильей, романной магички с эльфой. Правда, в этот раз вся наша компания была неплохо вооружена и оснащена. Автомат и бронежилет имелся у каждого, даже у Кимы с Ильгой. Недаром я таскал всю дорогу из киселя амуницию. Единственное, кому не досталось огнестрела, была Альтра». Посмотрев, как ловко она стреляет из гранатомета, вручать ей собственный АКМ я передумал окончательно. «Клады — штука такая, говорят, когда их находят, случаются ссоры». Я не кстати припомнил, как внимательно эльфа слушала мои объяснения на занятиях для магичек, где я учил их собирать и разбирать автомат, а также вести из него огонь. Тогда я думал, что нелюдь ушастая все равно ничего толком не поймет в техносовской магии, а сейчас я уже не был в этом так уверен. Кажется, я сдуру совершил большую глупость. И теперь, если девчонка все же станет главой клана, а ее эльфы вдруг получат доступ к нашему оружию, то людям в этом мире придется невесело. «Мы готовы. Куда двигаться?» — спросил я Альтру, когда все стояли на берегу. «Куда-то туда», — махнула рукой в сторону ближайшей скалы эльфа. «Мама оставила мне ментальный слепок местности, и я помню все так, как помнила она. Идите за мной, здесь недалеко. Тут где-то должна быть небольшая тропинка, еле заметную тропинку, ведущую с пляжа. Искать долго не пришлось. Несмотря на темноту, эльфа вышла на нее сразу. Мы обогнули большую скалу, затем прошли метров 300 вглубь острова, потом пришлось карабкаться вверх по неудобному склону, цепляясь руками за камни, затем снова искать какую-то козью тропку. По моим расчетам, мы углубились внутрь острова примерно с километр, когда «Альтра», наконец, остановилась у очередной массивной скалы. «Мы на месте, ничего не вижу», — отозвалась Ильга. «А я не чувствую тут никакой магии», — добавила Кима. «Правильно, распознать маскировочные и защитные чары такого уровня сможет только архимаг», — усмехнулась Ильфа. «Не наш случай, я тоже ничего не вижу и не чувствую, просто точно знаю место и ментальный пароль. Внимание, я пробую открыть проход». Альтра встала в знакомую позу, расставив ноги на ширине плеч и закрыв глаза, а затем вдруг подняла обе руки вверх, и поверхность скалы засветилась призрачным белым светом. Еще пара секунд и часть камня почти беззвучно ушла в сторону, открывая темный лаз в пещеру. «Клад там», — просто сказала Ильфа. «Пойдем». Сначала мы шли через узкий проход, подсвечивая себе дорогу светодиодными фонариками и внимательно оглядываясь по сторонам, но ничего интересного не обнаружили, пока не вошли в небольшой зал овальной формы со стенами из черного дикого камня. В его дальнем конце стояло три сплошь покрытых пылью грубых деревянных сундука, размерами примерно метр на метр и высотой у меня чуть повыше колена. «Это оно и есть, твое сокровище?» — спросил Альтру Сашка. «Как-то просто выглядит, словно картошка в подвале. У моей мамы и ее эльфов было мало времени», — ответила эльфа. «Темные могли обнаружить их в любой момент, поэтому обустройство тайника надо было делать быстро, а потом еще успеть направить врага по ложному следу. Как видите, глава клана со своей задачей справилась». Альтра подошла к одному из сундуков и распахнула его, а мы подошли поближе, с раскрытыми от удивления ртами разглядывая то, что находилось внутри. Зрелище того стоило. Лежащие в сундуке навалом кристаллы выглядели, словно самоцветы из детской сказки. Разной формы, размеров и цветов. Среди кристаллов попадались синие, розовые, желтые, изумрудно-зеленые и багрово-красные камни. От маленьких, с куриное яйцо, до больших, размером со зрелый арбуз. Все они мерцали и светились, наполняя пещеру волшебным разноцветным сиянием. А еще мне показалось, что от них исходит легкий, на грани слышимости звук, будто легчайшее потрескивание. Ох, не удержалась от радостного возгласа Ильга. Сколько же здесь чистой магии. Я никогда не ощущала столько силы вокруг. За один такой сундук можно купить половину Экселя, не отрывая взгляда от сияющих в сундуке камней, сказала Кима. Вот это клад, думаю, в казне у императора меньше кристаллов, чем здесь. Тут ты преувеличиваешь, подруга, возразила Ильга. И сильно. Но я тебя понимаю. Такого богатства я еще в жизни не видела, и думаю, что больше не увижу. «Половина ваша, как договаривались», — странным голосом сказал Альтра, — «а половина моя. Надеюсь, вы будете соблюдать условия нашей сделки, господа техносы». Я повернулся к эльфе и поразился выражению ее лица. Оно было бледным и сосредоточенным до предела. Правой рукой мелкая сжимала что-то в кармане комбиза, взгляд колючий, нижняя губа слегка прикушена, ровно как в тот момент, когда она ударила по нам ментальной магией в полную силу. «Альтра что, хочет напасть?» Я рефлекторно потянулся к автомату, но, увидев, как еще сильнее исказились черты лица, заметившей мой жест ушастый, в один момент все понял. Нет, эльфа не собиралась на нас нападать первой. Она собиралась по возможности дорого продать свою жизнь, потому что прямо сейчас был идеальный момент, чтобы избавиться от нее навсегда. В самом деле, зачем нам теперь эльфа, если клад уже у нас в руках? Зачем с ней делиться половиной кристаллов, если можно забрать себе все? Зачем возиться с нелюдью и вести ее домой? Пуля в лоб, тело в воду и с концами. И ведь за девчонку с нас потом никто не спросит. Для клана она уже, считай, что мертва, да и не нужна она своим родственничкам. Никто ничего не узнает, все будет шито-крыто. Альтра все это прекрасно понимала, но у нее не было другого выхода, и она поставила ва-банк, доверившись нам, а теперь ждала, сработает ли ее ставка или придется умирать. Я тут же убрал руки от оружия и улыбнулся самой дружелюбной улыбкой, на которую был способен. «Расслабься, девочка», — тихо сказал я, — «никто из нас не причинит тебе зла. Наша сделка в силе, действуем, как договорились. Ты одна из нас, ничего не бойся. Зря я что ли тебя спасал? Вот, возьми это в подарок, для уверенности». Медленными движениями я взял автомат за ремень и снял его с себя, протянув эльфе. Черты лица Альтры снова исказились так, что мне показалось, что она сейчас заплачет. Но она лишь вынула руку из кармана, в которой оказалась одна из тех гранат F1, что я вытаскивал из киселя. И когда только ушастая успела ее стащить, взяв одной рукой мой автомат за цевье, другой эльфа протянула мне гранату. Чека оказалась на месте, опасности не было. «Держи и ты мой подарок, Технос», — криво улыбнулась эльфа. «Знаешь, Леша, ты очень хороший человек на самом деле. Я даже думаю, что ты лучший среди людей». Глава 15. Возвращение на Вейк. С сундуками в пещере мы мучиться не стали. Больно уж они тяжелые и неудобные, да еще и без боковых ручек. Не знаю, как эльфы тащили их по здешним скалам, но мне подобный трюк повторять не хотелось. Недолго думая, я добыл из киселя прочные полипропиленовые клетчатые сумки системы «Мечта Челнока», в которые мы переложили сокровища и поволокли их на пароход. Получилось не слишком удобно, таскать камни в таре без ребер жесткости сложно, но мы справились. А пустые сундуки в пещере Ильга сожгла перед уходом огненным заклятием, дабы замести следы. Огонь очищает все, а, по словам Альтры, на дереве могли остаться отпечатки наших ауры магии кристаллов, по которым хороший эльфийский маг-следопыт способен получить массу информации о нашем грузе и даже наших личностях. Оно нам надо. Тихо пришли, взяли свое и незаметно ушли. Самая правильная политика для охотников за сокровищами. Эльфа держалась напряженно всю дорогу, тиская автомат и часто оглядываясь на нас. И лишь когда все оказались на борту Истры, немного успокоилась. Не задерживаясь у острова, Кэп сразу же приказал поднимать якорь и отчаливать. Максимыч нервничал, и я его понимал, сейчас мы находились в натуральной мышеловке. В зажатой высокими скалами бухте радар для наблюдения был бесполезен, и места для маневра не имелось никакого. Выручил бы легкий беспилотник, но, увы, держать подобную птичку в руках мне никогда не приходилось. Так что оставалось лишь гадать, а ну как нас кто-нибудь уже караулит снаружи. Ввязываться после огненного стража в новый бой не было ни малейшего желания, но обошлось. Когда окончательно рассвело, наш пароходик уже бодро шел по постепенно успокаивающемуся морю, оставив архипелаг Хелинан за кормой. Ветер почти стих, высота волн не достигала и метра, радар показывал отсутствие чужих кораблей в 12-мильной зоне. Похоже, в этот раз нам повезло. Мать Альтры очень разумно спрятала клад на самом краю архипелага, выбрав для этого небольшой и бесперспективный для добычи кристаллов островок. Ну и шторм сыграл свою роль, помешав эльфийским патрулям. «Куда мы теперь?» – спросила Альтра за поздним завтраком. Кэп и механики, распределив вахты, поели первыми, и теперь настала наша очередь. Эльфа с аппетитом орудовала ложкой в глубокой миске с вареной картошкой и наскоро разогретым вчерашним тушеным мясом, одновременно закусывая блюдо бутербродом с сыром и ветчиной. Сейчас, когда прошла морская болезнь, у мелкой прорезался зверский аппетит. Не исключено, что на почве пережитого стресса. Она доедала уже вторую порцию приготовленной снеди, попросив ее у хозяйничающей сегодня на камбузе Ильги. И как в ушастую столько влезает, непонятно. Как и договаривались, на остров Вейк, ответил Сашка, сделав глоток крепкого чая. Сдавать кристаллы и получать новый пароход. Мы же тебе рассказывали о Кейминаль, а она нас точно не обманет, настороженно спросил Альтра, и ложка в ее руке зависла в воздухе. А что будет, если вашей доли кристаллов на новое судно не хватит? Возьмем из твоей, улыбнулся Илья. Услышав такое, эльфа вздрогнула и подавилась недожеванным куском, а потом вовсю раскашлялась, закрывая рот ладошкой. «Не дам», – прошипела она, когда приступ кашля прошел. «Это клановое сокровище. В таком случае, тебе придется сидеть всю жизнь со своим сокровищем на острове вместе с древним призраком», – пожал я плечами. «Мы в любом случае в накладе не останемся. Нам Кейма обещала заплатить за каждый кристалл. Без нового парохода мы тебя домой не довезем. Траулер такое путешествие в оба конца по топливу не вытянет. Зачем вам возвращаться на нем? Если я выиграю выборы, то я отвезу вас домой с вашей частью клада на одном из кораблей Зимнего Листа. А если не выиграешь?» Пожал я плечами. Эльфа промолчала в ответ, но есть стало медленнее, глубоко задумавшись о чем-то своем, а потом и вовсе отодвинула миску. «Скажи мне, Леша, наконец», — произнесла она, — «как ты думаешь, сможет ли Кейма достать за кристаллы автоматы, вроде того, что ты мне подарил, скажем, штук 300, вместе с патронами, а еще аксы шмели? Не знаю, честно ответил я, но это вполне возможно. А зачем тебе такая гора оружия? С кем ты воевать собралась? Не с людьми ли? Да кому вы нужны? Отмахнулась Альтра. Сидите тихо на своем континенте и сидите дальше. Сначала надо темные кланы на место поставить, затем разобраться с болотниками, потом решить гномий вопрос, ну и орков как следует прижать, а уже затем. А затем у тебя окажется целая куча врагов, которые сами где-нибудь достанут стволы, хмыкнул я, или сколотят против твоего клана межрасовую коалицию и обойдутся без нашего оружия, благо есть магия. Ставка на одно вундервафе редко себя оправдывает. Почему же на одно? Задумчиво пробормотал эльфа. Есть и еще кое-что, но ты прав. Нам действительно надо на остров Вейк, я должна поговорить с вашей Кимой. И вот еще что, если ты хочешь повысить магические уровни Кимы и Ильги с помощью кристаллов, то пора это сделать, пока у нас в дороге есть свободное время. Твой уровень, кстати, тоже можно попробовать поднять. И, кстати, я готова с этим помочь. Альтра сдержала свое слово, и на следующий день мы начали экспериментировать с кристаллами. Конечно, наши магички могли попробовать повысить свой уровень и без эльфы, но в этом процессе все было не так просто. Энергия кристалла перетекала в тело мага неравномерно, поглощать ее требовалось всем духовным телом и аурой, находясь в состоянии, близком к медитации. Ошибка могла стоить попусту израсходованного кристалла, а в редких случаях и здоровья, а то и жизни. Ну и эффективность процесса разная. Под руководством понимающего в процессе специалиста энергии зря тратилось меньше, а толку было больше. А наша Альтра, как дочь и ученица Вии, танцующей с соснами и заодно наследница духа клана, как раз и была спецом по духовно-магическим практикам. К делу ушастая подошла ответственно. Лично отобрала подходящие для меня и магичек кристаллы, разрисовала мелом пол в каюте, покрыв его какими-то рунами, а потом попросила разрешения на ментальное воздействие, клятвенно пообещав, что не сделает ничего дурного. Ильга, подумав, дала свое согласие, а вот Кима сначала колебалась, а потом сказала, что справится сама, заявив, что не может полностью доверять эльфе. Однако Альтра не приняла отказа, позвав магичку на палубу немножко пошептаться наедине. О чем они говорили, я не знаю, но когда обе девушки снова появились в кают-компании, Кима выглядела смущенной и несколько обескураженной. Магичка странно посмотрела на меня, а эльфа улыбнулась с довольным видом, заявив, что они пришли к согласию по всем вопросам. Сама процедура поднятия уровня выглядела просто. Получающая энергию магичка сидела на стуле в центре нарисованной Альтрой рунной схемы, держа в руках кристалл, напротив нее молча стояла с сосредоточенным видом эльфа. Светящийся кристалл постепенно терял в яркости, становился все тусклее и словно выцветал на глазах, превращаясь к концу сеанса в обычный серый камень. И лишь когда дело дошло до меня, я сполна почувствовал все нюансы процесса. Ушастая и в самом деле что-то сделала с моими мозгами, но это было скорее приятно, чем наоборот. Сидя на стуле с кристаллом в руках, я чувствовал абсолютное спокойствие и умиротворение. Окружающий мир не то чтобы исчез, он просто стал не имеющий значения иллюзией. По телу разливалось приятное тепло, слегка покалывало в подушечках пальцев, ощущение времени исчезло, связно мыслить никак не получалось. Не знаю даже, с чем сравнить это состояние. Наверное, такое бывает, если в огромном колл-центре, где сотня человек часами одновременно отвечает на постоянные телефонные звонки, вдруг отключит электричество и водрузится полная тишина. И так длилось до тех пор, пока не приходило пробуждение. Мысли и ощущения возвращались, и я чувствовал прилив силы и бодрости, словно утром в юности, после долгого и глубокого сна. В руках же оставался потерявший всю свою энергию кристалл. Это было здорово, искренне сказал я, когда сеанс левелапа закончился. Даже хочется повторить. Повторим, серьезно ответил Альтра. Обязательно повторим, Леша, но завтра. Сегодня я сильно устала. Поддерживать вас с магичками в правильном духовном состоянии во время принятия энергии та еще работенка. Кроме того, не надо слишком торопиться, так изменения в твоем даре лучше сохранятся. Один раз в день, подходящий темп для новичков. Я поработаю с вами еще 3-4 дня, а потом, поинтересовался я, а потом вы выйдете на свой оптимальный текущий уровень, ответил Альтра, на котором и останетесь в течение некоторого времени. Тут ведь все не так просто. Уровень мага определяется не только силой его изначального дара и принимаемой от кристаллов энергией, но и личным опытом. Но одного лишь накопленного опыта, без притока энергии извне, мало. Без использования кристаллов процесс пойдет очень-очень медленно. В течение 20 лет при большой практике можно прыгнуть вверх лишь на пару уровней, не более. Но и одной энергии для роста мало. Без личного опыта ее затраты на каждый следующий уровень растут в геометрической прогрессии. Оптимальное развитие мага достигается при сочетании большого опыта, развитого дара и принятой магической энергии. «Жаль», — искренне сказал я, — «мне понравился этот сеанс». «Вот как», — хитро улыбнулась Альтра, а затем наклонилась мне к самому уху и тихонько прошептала, «я ведь умею делать хорошо не только во время занятий с кристаллами, но и в постели тоже. Например, могу настроить твое сознание так, чтобы ты получал самое большое удовольствие от секса, какое только возможно. Подумай об этом, Леша». Эльфа отстранилась от меня и негромко хихикнула, любуясь моим обескураженным видом. «Интересная информация», — только и сказал я, — «надо бы ее обдумать. Но сегодня у нас по расписанию уже есть секс с разными промасленными техносовскими железками. Раз уж я подарил тебе автомат, а ты такой замечательный стрелок, то добро пожаловать на официальные курсы обращения с оружием, Альтра. После обеда и начнем, вместе с магичками и Ильей. Ну тебя нафиг», — промелькнуло у меня в голове. «Если ты такая сильная магичка-менталистка, то влезть в мозги и сделать оргазм незабываемым у тебя получится. Охотно верю. Как и в то, что если что-то пойдет не так, то ты в раз сделаешь из мужика импотента. А оно мне надо, связываться с подобными тян, мне без этого приключений не хватает». «Нет уж, добродетель в умеренности». Со своей первой неполной разборкой и сборкой автомата Калашникова, Альтра справилась за 1,5 минуты, а вскоре улучшила это время примерно до 50 секунд. Движения ее были точные и аккуратны, ушастая отлично запоминала все показанные приемы, а возиться с железками мелкой даже нравилось. После работы с АКМ, я показывал сборку-разборку АКС, но и тут больше проблем во время занятия возникло у Ильи и магичек, чем у Эльфы. Альтра показывала себя отличной ученицей, умной и старательной. Она явно хотела усвоить материал. Единственное, что ей не хватало, это физической силы, но Эльфа справлялась. А на стрельбище результат был еще лучше. С 50 метров Альтра уверенно попадала из автомата в брошенную в воду пустую бутылку из-под вина, а в выдернутую из киселя и отправленную за борт пустую 5-литровую пластиковую бутыль из 100 метров. Что было не самым простым делом, учитывая небольшую качку и постоянное изменение расстояния до цели. Учиться стрельбе по ростовым мишеням в полигонных условиях у нас не было возможности. Больше всего меня удивляло нежелание ушастой пользоваться прицелом как положено. Ей без него, видите ли, проще. Она целится духом и интуицией, а не глазами. Представляет себе одновременно цель, оружие и летящую пулю, а потом дает своему мозгу решать задачу по их совмещению без участия сознания и в нужный момент нажимает на спуск. Примерно так я понял процесс прицеливания из ее сбивчивых объяснений. Звездные эльфы из древних родов умеют метко стрелять из всего, что попадется под руку, так же интуитивно, как белка умеет прыгать с одного дерева на другое, не особенно-то размышляя над каждым прыжком в отдельности. Подобные успехи снова заставляли меня задуматься, все ли правильно я делаю, и не выйдет ли нам это боком. Эльфы людям не друзья, даже Эльтру назвать нашим другом получалось с большой натяжкой. Скорее, мы временные союзники, а ведь эльфы явно намерены добыть побольше огнестрельного оружия, и даже не делает секрета, для чего оно предназначено. А я, получается, невольно выступаю в роли оружейного барона, что вроде как ужасно с моральной точки зрения, но это с одной стороны, а с другой, должны ли мы стараться стать в этом мире святей Папы Римского? Нас сюда забросили без нашей воли, пытались продать в рабство, вот мы и выживаем как умеем, да и сам этот мир не спешит соблюдать моральные принципы. Кто я такой, чтобы думать о глобальных последствиях и взваливать на себя ответственность за все? Может быть, вооружившись огнестрелом, эльфы завоюют для себя весь этот мир, а, может быть, лишь взаимно ослабнут в борьбе с другими расами, а люди заработают хорошую денежку на этом конфликте, отсиживаясь на другом континенте. Во всяком случае, это было бы вполне в духе купцов Акселя. Может случиться и какой-то третий исход. Нам не дано предугадать, как отзовутся наши действия в будущем, мир слишком сложен для этого. Зато отличный стрелок в экипаже здесь и сейчас нам пригодится. И эльфы, союзники, если Альтра выиграет выборы, тоже, мало ли что у нас получится с возвращением домой, творить прямое зло, убивая доверившегося нам человека. Пусть он даже не совсем человек, я не буду, как и все остальные. А значит, надо жить здесь и сейчас, а не ломать голову над абстрактными проблемами. Кроме занятий с оружием мы проводили на борту и магические эксперименты, осваиваясь с новым уровнем владения силой. Когда Ильга шарахнула в море искрящимся огненным шаром, диаметром в колесо от самосвала, поднялся столб воды пара выше мостика, а Кима лишь восхищенно развела руками. Пятый разряд подруга, не меньше. Впрочем, у водяной магички дела тоже шли хорошо, своим заклятием у нее теперь получалось мгновенно наморозить в волнах немаленькую льдину или выслеживать в океане косяки рыб заклинанием сканирования. А у меня через 3 дня вышло вытащить из киселя аж 82-миллиметровый миномет под нос. Причем не по частям и с помощью Кимы, как раньше, а сразу целиком. Пусть я и не сумел удержать его в руках в момент окончательной материализации, а опорная плита чувствительно придавила мне ногу, но это были уже мелочи. Возня с кристаллами явно давала свои плоды, и теперь можно было не бояться встречи с каждым встречным судном. Скорее уж встречные должны были опасаться нас. Один день в пути пролетал за другим, расписанный по часам. Вахты, магические занятия, уроки стрелкового дела, занятия по освоению матчасти парохода и лекции по морскому делу шли с утра до вечера. Скучать было некогда, и я оглянуться не успел, как на горизонте показался остров Вейк. Топливо к тому времени у нас оставалось 3 дня экономичного хода, поэтому Максимыч сразу направил судно к знакомому берегу. Причалили мы к каменной гавани в полузатопленном пещерном гротике Эмэнайль. Древний призрак инженера из отряда терраформирования сдержало слово, и теперь узкий фарватер, укрытый ранее магическим пологом, открылся для нас на восточной окраине острова. Истра аккуратно пристала к берегу и, едва мы перекинули сходни на сушу, как сама Кима беззвучно выплыла откуда-то из полумрака огромной пещеры. Полупрозрачная, светящаяся синим светом, она замерла совсем рядом с пароходом. «Я вижу, вы не теряли времени зря», — голос призрака раздался откуда-то сбоку, словно возникая сам собой в воздухе. «У вас на борту много концентрированной магии, и это хорошо. Я довольна вами, господа техносы. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства», — госпожа Найль, изобразил в ответ легкий поклон капитан. «Надеюсь, вы тоже так поступаете». «Безусловно», — развел руками призрак. «Я заплачу вам за каждый магический предмет, как обещала. Вам нужно время на отдых, или мы начнем прямо сейчас?» «Благодарю вас, мы хорошо отдохнули на борту», — ответил Кэп. «Сейчас мы вытащим трофеи на берег и можно начинать». «Не возражаю», — кивнула Кейма. «Я и так провела слишком много времени впустую». Кристаллы из первых 2 клетчатых сумок Кейма превратила в булыжники меньше чем за час, просто внимательно смотрела на каждый новый кристалл, потом прикасалась к нему призрачным пальцем и ПФФ переливающийся магическим светом артефакт разом терял всю свою энергию. Когда мы подтащили еще одну сумку, заполненную лишь на треть, в которой лежали остатки нашей доли, Альтра заметно занервничала, да и нам всем было как-то не по себе. Смотреть на то, как быстро наш клад обращается в ничто, оказалось неприятно. «Госпожа Найль, может пора поговорить об оплате?» Заметив нашу реакцию, спросил Кэп. «Вы обещали нам корабль. Как только экстрактор будет заполнен энергией полностью», ответила Кейма. «А также я обещала оплату каждого кристалла по ценам не ниже текущей оптовой закупочной цены маны в магической академии города Флорина плюс 30% сверху за доставку. Но экстрактор еще заряжен не до конца. А сколько в ней сейчас энергии?» Осторожно поинтересовался я. «Примерно 75% от максимума», ответила Кейма. «Продолжим, хорошо», кивнул Кэп. «Как будто у нас есть другой выбор. Кристаллы из нашей доли закончились, когда энергия в экстракторе подошла к 95%, и тогда эльфа, скрипя сердце, разрешила взять недостающие из ее добычи. Вид при этом у ушастой был такой, словно ее заставили целиком сживать лимон, но ничего не поделаешь, сделку следовало доводить до конца, не останавливаясь на полдороге. Все. Я готова», наконец сказала Кейма, осушив очередной кристалл. «Ваш новый корабль будет материализован стоящим в море на якоре у пляжа, где вы впервые встретились с жабами. Здесь для него слишком мало места, с полными баками топлива и воды, как договаривались. Траулер я тоже заправлю. Серебро и золото в уплату за магическую энергию будут лежать в слитках и монетах в комнате для отдыха экипажа нового судна. Отдохните сутки или 2 и осмотритесь на вашем новом корабле», а потом приходите сюда для разговора. Нам предстоит еще многое сделать. Подождите, госпожа, влезла в разговор Альтра. За последние 15 кристаллов не надо платы, и я готова дать вам еще, только материализуйте, пожалуйста, на новом пароходе 400 автоматов вроде того, что сейчас на мне, и по 5000 патронов к каждому, а еще 6 систем АКС, гранаты, винтовки Драгунова, шмели, 4 миномета. У меня тут небольшой списочек, достала из кармана исписанную мятую бумажку эльфа. Пожалуйста, госпожа, очень нужно, умилительно улыбнулась ушастая. Можно, кивнула Кейма. А зачем тебе все это, эльфа? С кем ты воевать собралась? Я пока не могу сказать. Не можешь? Хорошо, но ты можешь поклясться, что не применишь это оружие против моих людей. Я клянусь духом и кровью, что не стану замышлять первой никакого зла против экипажа Истры, твердо ответил Альтра. Они все мои друзья. Хорошо, ответила Кейма. Да будет так, нельзя трогать моих людей, мне с ними еще великое древнее добро пробуждать. Я дам тебе просимое, если остальной экипаж с этим согласится. И запомни, ты поклялась. Будь уверена, что если ты нарушишь клятву, то я найду способ спросить за это с тебя и со всего твоего рода. Глава 16. Вепрь. Судов, похожих на стоящий на якоре пароход, с выведенным на борту русским названием «Вепрь», мне раньше видеть не приходилось. В реальной жизни уж точно, хотя в интернете картинки подобных судов возможно и попадались, за это не поручусь. Очень уж он был необычен. Первым делом в глаза бросались наглухо закрытые до самого мостика бак и носовая часть, похожая обводами на топор колун. Острый настолько, что казалось, вепрь способен без особых усилий порубать стальным форштевнем попавшийся на пути местный кораблик. Сразу за острым форштевнем, составляя единое целое с ним, возвышался монолитный бак высотой с четырехэтажный дом, с тремя рядами окошек и иллюминаторов, заканчивавшийся наверху сплошь остекленным закрытым широким мостиком со слегка выступающими за обводы корпуса крыльями. Над мостиком виднелась основательная мачта с антеннами и радаром. Швартовая палуба на баке оказалась полностью скрыта за металлом корпуса, видны были лишь небольшие технологические отверстия для якорной цепи и канатов. Как на таком чуде швартоваться, интересно? С любопытством спросил Сашка, разглядывая пароход с мостика Истры. Даже линь на берег с бака кинуть неоткуда, не с мостика же. Швартовка осуществляется с небольших откидных площадок, которые затем целиком убираются в корпус, ответил Роман. Наш электромеханик, как самый большой специалист по офшорным судам, сейчас находился на мостике вместе с остальными. Не было только Павла, занятого в машинном отделении. Вообще тут своя специфика, народ, добавил моряк. Кейма подарила нам судно с инверсным носом, построенное по технологии XBOV. Сейсмический разведчик Вячеслав Тихонов, только назвала его почему-то «Вепрь». Впрочем, на верфи в Эмиратах он строился как «Паларуссельма», его в Тихонова после продажи Совкомфлоту переименовали. Хотя, может быть, это и не Тихонов, а какой-то его сестершип, точно не скажу, развел руками Роман. Но судно очень похожие, даже бело-голубая расцветка один в один. Интересное судно, задумчиво сказал я, продолжая разглядывать пароход. Острый нос и высокий бак переходили сразу за мостиком в расположенную ниже их открытую палубу, заставленную массивным оборудованием, среди которого возвышались две небольших трубы. С отрывавшегося нам правого борта был виден висящий на лебедках небольшой разъездной катер и два спасательных бочонка плотика в специальных нишах. За центральной палубой с оборудованием и лебедками, на самой корме, виднелась широкая огороженная вертолетная площадка, которая и заканчивалась судно. В чем его фишка, интересно? Вслух спросил я, зачем было такой странный нос строить? Для стабильности хода в штормовых условиях, ответил электромеханик. Топорообразный форштевень режет волну с минимальным сопротивлением, а поскольку основная масса корпуса находится очень низко, то пароход почти не качает, в теории. Но, мне знакомые ребята как-то в кабаке говорили, что при волнении баллов 4 на тихом ходу наш утюг легко дает крен до 1 градуса, а волна не качает, а начинает бить снизу, с подкидыванием бака, как будто на пазике по ухабам едешь, что, мягко говоря, неприятно. Как говорится, нет на свете совершенства, усмехнулся Роман. Но вообще пароходик хороший. Если я не ошибаюсь, максимальная скорость у него аж 19 узлов. Ледовый класс 1А, приличная автономность по топливу и запасам, команда по штату 20 человек и еще 30 человек научной группы. Это вам не траулер, совсем другого класса судно. Видим, отозвался Максимыч. Подарок хорош, слов нет. Справимся ли с ним? Вот вопрос. Удивительно, негромко сказала стоящая рядом эльфа, как и все мы таращившие глаза на пароход. Знаете, техносы, это самый большой корабль, который я когда-либо видела. Настоящий гигант, и всего-то 20 человек команды. У нас на гораздо меньших парусниках пара сотен одних матросов. Не такой уж он и большой, ответил ей Максимыч. Длина навскидку 80 метров, ширина около 15. Но, если сравнивать с парусниками, то ты права. Трехпалубный галеон с экипажем в 1500 солдат и матросов размерами поменьше вепря будет. Ну, так нам с парусами и сотней орудий управляться не нужно, все автоматизировано, то есть все завязано на нашей техносовской магии, пояснил он Альтре. Но нашей команды все равно маловато, для перегонной команды еще хватит, а вот если случится какой-то форс-мажор, ладно, не будем о грустном. Вручая судно, Кейма позаботилась о мелочах, поэтому на борт своего нового парохода мы поднялись с помощью гостеприимно свисающего с палубы штормтрапа, оставив пока Сашку и Павла на Истре. Двери во внутренние помещения оказались открыты, и вскоре мы уже бродили по судну, не переставая радоваться и удивляться доставшемуся нам призу. Мостик был огромен и светел, хоть в догонялки играй. На нем нашлось место не только приборным панелям, отдельным столам для карты документации и штурманской отгородки, но даже большому кожаному дивану и нескольким мягким креслам у чайного уголка с кофемашиной. Небольшие каюты палубой ниже, по большей части двухместные, тоже были хороши. Чистые, уютные, хотя и маленькие по площади, всего 2 на 4 метра, но зато с индивидуальным душем и туалетом каждая. Но больше меня поразили внутренние помещения общего пользования. Корабельный офис, спортзал, офис научной группы, лаборатория сейсмологов, помещение для отдыха, столовые для рядового и комсостава. По сравнению с нашей тесной кают-компанией на траулере, куда мы все влезали с большим трудом, тут места было сколько угодно. В столовой для рядового состава 150 человек разместить вообще не проблема, как и в офисе. Но сейчас, между столиками, стульями, диванами, креслами и столами с компьютерами в офисах и столовых на полу размещался заказ нашей ушастой. Оружие, патроны и амуниция, а также серебряные слитки и монеты, которыми Кейма заплатила нам за кристаллы. Оружия было много, на 2, а то и 3 роты бойцов, и выглядело оно солидно. Автоматы в заводской смазке в грубых деревянных ящиках, цинки с патронами штабелями по углам, гранаты, трубы шмелей, разобранные минометы и аксы, еще бронежилеты, камуфляжные горки, разгрузки, маск-халаты, рейдовые рюкзаки и тактические ботинки. Эльфа оказалась дотошной ученицей и внесла в свой списочек все, что я показывал и о чем рассказывал на занятиях. «Зачем тебе столько?» Вздохнув, спросил я ушастую, разглядывая все это богатство. «Ты же вроде на демократические выборы собралась, а не во главе хунты военный переворот устраивать». «Демократические?» – удивилась Альтра. «Хунта? Опять какие-то непонятные техносовские термины?» «Не, я просто на выборы, выигрывать которые собираюсь по-любому. Ты думаешь, на выборы можно просто так заявиться в одиночку и сказать, что я наследница духа клана и хочу в них участвовать? А разве нельзя?» «Не, ну можно, конечно», – немного смутилась эльфа. «Только в моем нынешнем положении меня быстро снова с камнем на ногах в воду отправят или прикопают где-нибудь в Серебряной роще. Найдется кому, если уж родной дядя на это пошел. Я же не дура наивная, все понимаю. Поддержка на выборах очень важна, а для нее, — усмехнулась эльфа, — нужны деньги и оружие. Много денег и оружия. Так тебе клад был нужен в личных целях, а не для того, чтобы возвратить домой клановое сокровище и совершить подвиг. Одно другому не мешает», — отмахнулась Альтра, пересчитывая в столовой комсоставы ящики с автоматами Калашникова и делая отметки в выпрошенном у меня маленьком блокнотике, напротив каких-то позиций. «Как знаешь», — пожал я плечами. «Учти, мы за тебя воевать не будем, это не наше дело, вам и не надо. Просто высадите меня там, где я скажу. Зря я что ли купила у Киемы техносовские карты западного побережья? Между прочим, отличный фиолетовый кристалл за них отдала», — ответила ушастая. «Хотя эти дурацкие электронные карты даже пощупать нельзя». «Высадим, Максимыч обещал», — кивнул я. «Только нам нужно немного времени, чтобы разобраться со всем этим бардаком. Лучше всего на борту дело обстояло с водой и топливом. Вепрь оказался ими полностью заправлен, а хуже всего — с едой. На борту нового парохода ее просто не было и пришлось перетаскивать наши запасы с Истры, изрядно опустошенные после похода к архипелагу. Хотя мы и заполняли перед отправлением камбуз под завязку, многого в траулер не уместишь. Если по картошке, овощам, муке и крупам запас был еще солидный, это добро хранится долго, то рыбы и мяса в морозильниках оставалось немного. Но, посовещавшись, мы решили снова в Аксель за провизией не заходить. Кто его знает, как нас там встретит с новым пароходом. Да и Альтра волновалась, выборы близко. Ничего, как-нибудь протянем пару-тройку недель, не оголодаем. Отвезем эльфу и можно сразу убрать курс на Флорин. Денег для оплаты заклятия переноса домой у нас теперь точно хватит. Желания пробуждать для Киемы великое древнее добро ни у кого из мужиков не было. Хотя, во время состоявшегося через трое суток прощального разговора мы об этой ей не сказали. Просто на всякий случай, зачем заранее портить отношения. Впрочем, Киема нисколько не сомневалась, что увидит нас снова. «Делайте свои дела и возвращайтесь», — сказала она напоследок, когда через трое суток мы собрались перед отправлением в полузатопленном гроте. «У меня на вас большие планы, так что больше чем на месяц-другой не пропадайте. Вы добыли мне много энергии, но нужно еще больше и одними кристаллами на следующем этапе не обойдешься», задумчиво добавила призрак. «Поэтому желаю вам удачи в путешествии и благополучного возвращения. Мне тоже надо кое-чем заняться, сейчас для этого самое время. Киема, скажи, а магия этого мира случайно не ваших рук дело? Тебя и тех, кто занимался терраформингом?» Не удержался я напоследок от мучившего меня вопроса. Очень уж все это искусственно выглядит, особенно появляющиеся из ниоткуда вещи и всеобщее понимание разных языков. Только сейчас об этом догадался, в голосе призрака прозвучала ирония. Конечно, да, знаете, техносы, это был грандиозный проект. Мы ведь хотели не просто терраформировать для себя планету. Мы хотели создать идеальную среду для существования человека. Такую, в которой все служат людям, и даже мысль может стать материальна. Мы вложили в этот проект огромные ресурсы, почти все, что у нас было. Мы – это кто? – поинтересовался Максимыч. Неважно, усмехнулся призрак. Важно то, что все пошло не совсем так, как хотелось с самого начала, а потом и вовсе закончилось катастрофой. И здесь и там, где мы обитали прежде, мы слишком многого захотели и переоценили свои силы и знания. Теперь я лишь пытаюсь исправить то немногое, что еще возможно. Возможно, я расскажу вам больше, когда мы станем поднимать со дна океана великое древнее добро. А пока, до свидания, техносы, жду вас через месяц, подняла руку в прощальном жесте Киема. Плавание к эльфийскому континенту началось хорошо. За трое суток простоя у Вейка Кэп с Сашкой и наши механики освоились с управлением и механизмами вепря, благо все машины и приборы оказались новыми и исправными, словно судно только что сошло с верфи. Мы перегрузили наши пожитки на новый пароход, а Истру спрятали в гроте Киемы. Жалко было покидать траулер, но возможно он нам еще послужит, если мы задержимся в этом мире. Денег у нас теперь полно. Кроме того, мы не единственные попаданцы техносы в нем. Через Фейми и гильдию приключенцев можно было попробовать поискать других моряков с земли, а если таких не найдется, выкупить контракты своих земляков подходящих специальностей и обучить их. Теперь, с новым пароходом, нам требовалось много людей в команде. Но, сначала следовало закончить дела с эльфой, хотя я и поймал себя на мысли, что мне будет немного жаль с ней расставаться. В последнее время Альтра вела себя как пай-девочка, ладила со всеми, а особенно подружилась с Кимой, что меня удивляло больше всего. Раньше наша целительница эльфу терпеть не могла, а после случая, когда ушастая застала нас целующимися на палубе, особенно. Но, после того как эльфийка и магичка о чем-то пошептались наедине и эльфа помогла нам повысить магические уровни, их взаимная неприязнь словно испарилась. Теперь они держались вместе. Альтра старалась помогать магичкам на камбузе, а Кима прямо-таки расцвела и стала казаться мне настоящей красавицей. Особенно, когда целительница появлялась на занятиях вместе с эльфой. Удивительно, но я поймал себя даже на чем-то вроде симптомов влюбленности. После занятий мне хотелось подольше находиться рядом с Кимой. В такие минуты улучшалось настроение и даже перспектива стать мужем магички и уехать с ней в местную деревню, уже не казалась столь пугающей. Что само по себе было крайне нехорошим признаком, но поразмыслить об этом у меня в тот момент времени не нашлось. Зато его появилось в достатке потом, когда на второй день путешествия меня чуть не хватил Кондратий, да такой, что пришлось на время отложить все дела и занятия.